Гелиас застонал, тяжело раненый, прежде чем Шон и Кратос встали перед ним. «Кратос, я не забыл о своем долге перед тобой. Спасите меня сейчас, как вы когда-то спасли меня от Атласа, и я обещаю отплатить вам обоим сполна», — сказал Гелиас. «Если ты хочешь помочь нам, скажи, где найти пламя Олимпа», — сказал Кратос. «Пламя, ты никогда не победишь Зевса или Вилгакса. Вы оба потеряете свои жизни, пытаясь это сделать», — сказал Гелиас. «Из всех жизней, о которых тебе следует беспокоиться, Гелиас, наша не одна», — сказал Кратос, подходя к нему. «Почувствуй силу солнца», — крикнул Гелиас, взрывая их солнечным светом, который заставил Кратоса отступить, в то время как визор Шона блокировал его, прежде чем он начал постоянно топать по его голове. «Подожди, подождите, я могу сказать вам, чтобы уничтожить Зевса и Вилгакса, вы должны войти в пламя, чтобы получить его силу», — сказал Гелиас, прежде чем закричать, когда Шон ударил его ножом в спину. «Разве мы похожи на дураков? Гефест сказал нам, что пламя убивает любого, кто прикоснется к нему, даже богов», — сказал Шон. «И вы ему верите? Этот урод лишился милости Олимпа», — сказал Гелиас. «Именно поэтому мы ему и верим», — сказал Кратос, прежде чем Шон взял еще один шар, прежде чем поглотить его силу, как и другие, прежде чем внутри появилась желтая энергия. «Моя смерть не приведет тебя к ним», — сказал Гелиас. «Может и нет, но твой все равно враг», — сказал Шон, прежде чем ударить его в грудь, заставив задохнуться от боли, прежде чем Шон уронил его, когда он медленно умирал. Вскоре они вошли в пещеру, где легионный режим сражались друг с другом. Наверху Шон увидел торговца убийствами, сражающегося против штормовой тени, и сильно проигрывал. «Эрик!» — крикнул Шон, бросаясь к нему только для того, чтобы штормовая тень перерезала ему горло, заставляя кашлять кровью, прежде чем упасть на дно, заставляя Шона свирепо смотреть на него. «Все в легионе умирают одинаково», — сказала штормовая тень. «Твоя смерть будет медленной», — сказал Шон, подлетая к нему, прежде чем вытащить свои клинки и напасть на него. Пока все это происходило, Кратос сражался и с Саблезубым, и с Монголом. Шон и штормовая тень сражались друг с другом, прежде чем правая армия Шона превратилась в хрустальный клинок и рассекла его клинки, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем уклониться от каждой из его атак, прежде чем Шон ударил его в грудь, заставив его задохнуться от шока, глядя вниз, видя свою кровь. «Я же говорил тебе, твоя смерть будет медленной», — сказал Шон, прежде чем в него впрыснули желтую энергию, заставившую его застонать от боли, когда его тело начало разлагаться. «Что это такое?» — спросила штормовая тень. «Твое тело разлагается, и вы будете переживать каждую секунду этого, пока не умрете», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза от ужаса. «Не ед штормовая!» — тень закричал, прежде чем его тело было полностью разложено. Кратос взревел, отсекая голову монголу, прежде чем вонзить саблезуба в грудь, заставив его взреветь от боли, прежде чем умереть, как раз когда Шон упал к нему. «Мы должны идти. Чем дольше мы тратим время, тем ближе режим подходит к созданию этой пушки», — сказал Шон, когда они углубились в пещеру и наткнулись на еще одну бронзовую статую. «Он приближается», — сказала Пандора. «Послушай, у нас сейчас нет времени помогать тебе. Как только мы закончим, мы поможем. Но не сейчас, на кону слишком много жизней», — Шон сказал, прежде чем они добрались до большой цепи, прежде чем Шон нашел второй генератор и уничтожил его. «Осталось еще одно», — сказал Кратос. «Пошли отсюда», — крикнул Шон, когда они взлетели на вершину. По пути они видели титанов, как греков, так и монстров, сражающихся против сил режима на их пути наверх. Достигнув вершины, они обнаружили большие механические ящики, прежде чем приземлились на один из них. «Так что же все это значит?» — совершенно сбитый с толку, — спросил Шон. «Хм», — сказал Кратос, прежде чем заметил корни, блокирующие шестеренки, прежде чем выстрелил в него пылающей стрелой, заставляя шестеренки двигаться, прежде чем комната начала сдвигаться и меняться. «Я думаю, что мы должны привести все это в надлежащий порядок, прежде чем доберемся до вершины», — сказал Шон. «Честно говоря, единственное, что я ненавижу в боге военных игр, это гребаные головоломки. Значит, ты действительно умный». Шон и Кратос обернулись и увидели Гермеса, который выглядел по-королевски самодовольным. «Два величайших дурака мультивселенной», — сказал Гермес. «Ловить муху с задницы Зевса не стоит нашего времени, Гермес, сказал Кратос, когда они приблизились. Слова труса, Кратос, вы двое не пытаетесь поймать меня, потому что знаете, что не можете, сказал Гермес. Мы буквально только что убили трех спидстеров, которые были намного быстрее тебя. Ты действительно думаешь, что мы не можем поймать идиота, сказал Шон, заставив его фыркнуть. Вам обоим повезло, сказал Гермес, прежде чем помчаться к большой цепи, которую Шон увидел, когда началась битва. Кратос, куда ты сегодня собрался? Убейте всех членов семьи в последнее время. Ах, вот как ты собираешься убить своего отца. Этого никогда не случится, сказал Гермес. Ты еще большая заноза в заднице, чем Гадес в моей вселенной, сказал Шон. Хаэм, так скажи мне, Крюгер, сколько лет твоим сестрам? Может, мне стоит навестить их? Спросил Гермес, заставив его зарычать. Прежде чем он разогнал цепь и рассмеялся. Он такой мертвый, сказал Шон, прежде чем взлететь на цепь вместе с Кратосом. Вскоре они достигли вершины, прежде чем оказались на вершине Олимпа, прежде чем нашли пламя Олимпа. Однако внутри Кратоса было что-то слишком знакомое. «Ящик Пандоры», — сказал Кратос. «Разве ты не открывал его, когда убил Ариса?» — спросил Шон. «Я так и сделал. Почему он здесь?» — спросил Кратос, потянувшись за ним, прежде чем Афина появилась и остановила его. «Что все это значит? Твои глаза не обманывают тебя, Кратос. Это та же самая коробка, которую вы открыли много лет назад. Сила убить бога все еще находится внутри», — сказала Афина. «Я думал, он высвободил эти силы в тот день, когда открыл его», — сказал Шон. «Нет, в ловушке внутри находится большая сила. Она исчезла из мира. После Великой войны на ее место пришло великое зло. Поэтому Зевс приказал Гефесту построить ящик, чтобы вместить его. Когда Кратос открыл шкатулку, он черпал силу из этого зла», — сказала Афина. «Окей, значит, шкатулка содержит большую силу. Но как, черт возьми, мы должны его получить? Пламя смертельно опасно», — сказал Шон, с произнесенным названием, — сказала Афина. «Пандора?» — спросил Кратос. «Она ключ к уничтожению пламени. Он не только приводит в действие пушку, которая уничтожит всю вселенную, но и приводит в действие последний щит, защищающий ее», — сказала Афина. «Простой ребенок нас не остановит», — сказал Кратос. «А если привести ее сюда, это тоже убьет ее?» — спросил Шон. «Я верю, что те шары, которые вы носите, могут предотвратить это», — сказала Афина. «Хороший, я не собираюсь убивать мирных жителей», — сказал Шон, когда она исчезла. «Ну, что у нас тут?» — сказал Гермес, давая знать о своем присутствии. «Возможно, вы оба обладаете грубой силой, но тебе не хватает скорости», — Гермес сказал, убегая. «Ладно, с меня хватит», — сказал Шон, когда они погнались за ним. «Вам обоим повезло в бою, но сегодня твоя удача кончается», — Гермес сказал, убегая. «Он мой», — сказал Шон, летя за ним. Гермесу удавалось держаться от него подальше во время погони, но в конце концов Шон смог измотать его и ранил, врезавшись в статую Афины. «Я не стану лучше из-за какого-то жалкого смертного из какой-то незначительной вселенной», — Гермес сказал только, чтобы Шон обмотал его цепью, прежде чем швырнуть его в стену, постоянно заставляя кричать от боли. «Ты знаешь от моего Гермеса, что он меня раздражает, но он гораздо симпатичнее тебя», — сказал Шон, наступив ему на ногу и заставив зарычать от боли. «Сегодня ты можешь победить меня, но в конце концов тебе не удастся остановить разрушение вселенной. Эта кровь будет на твоих руках», — Гермес усмехнулся, прежде чем Шон достал другой шар, прежде чем он наполнился фиолетовой энергией, прежде чем Шон ударил его ногой по лицу. «Это было за замечание о моих сестрах», — сказал Шон, прежде чем броситься на поиски Кратоса. Кратос уже входил в помещение, похожее на арену, когда Шон бросился к нему. «Гермес?» — спросил Кратос. «Мертвый. Такими темпами режим и будет существовать», — попытался сказать Шон, прежде чем перед ними в беспорядке упало мертвое тело, раздавленный. Шон закончил, прежде чем повернуть голову, показывая, что это Киба. «О боже, чувак был придурком, но он не заслуживал такой смерти», — сказал Шон. «У тебя были проблемы с этим?» — спросил Кратос. «Он думал, что справится лучше меня, и часто создавал проблемы, но он не заслужил такой смерти», — сказал Шон, прежде чем они двинулись дальше. «Нам нужно завершить эту головоломку внизу. Мы не сможем подобраться достаточно близко к ящику, пока он не будет раскрыт. И эти статуи держат цепь, не давая нам подойти достаточно близко. Отличный, Как будто у нас не хватает проблем сейчас, мы должны сделать больше задач, чтобы открыть эту чертову штуку», — сказал Шон еще до того, как они услышали аплодисменты, заставив всех посмотреть на трибуны и увидеть Геру, жену Зевса. «Браво, наши герои прибыли», — сказала Гера. «Гера», — сказал Кратос, когда она сделала глоток из своего бокала. «Вы ужасно выглядите, ребята. Все еще хочешь убить моего мужа?» — спросила Гера. «Ты же знаешь, что я жажду мести», — сказал Кратос. «Не могу сказать, что виню тебя. С тех пор, как ты убил моего сына Ариса, страх перед тобой поглощает его», — сказала Гера. «Его страхи не будут иметь значения, когда он умрет», — сказал Кратос. «Я выпью за это». Гера сказала, что пьет один. «А где Пандора?» — спросил Шон. «Пандора — это жалкая штучка, которую создал мой сын. Ну, мы не можем позволить вам двоим делать это», — сказала Гера, садясь, пока земля не начала трястись. «Почему у меня плохое предчувствие?» — спросил Шон, прежде чем вышли двое. «Первый был Геркулесом этой вселенной, а второй Джаггернаутом». «Привет, брат», — сказал Геркулес. «Это не между нами, Геркулес», — сказал Кратос. «Разве не так? Ты всегда был любимцем Зевса», — сказал Геркулес. «Воздух Олимпа влияет на твои мысли, брат. У Зевса нет любимчиков», — сказал Кратос, заставив его фыркнуть. «Хватит болтать», — Джаггернаут сказал, что готовится к бою. «Ты можешь с ними справиться», — сказал Геркулес, вскакивая на трибуны. «А боже, это нехорошо», — сказал Шон, когда они отступили на шаг. «Я ждал, чтобы отплатить тебе за все те годы, что я потерял в этой стазисной капсуле Крюгера», — сказал Джаггернаут, прежде чем броситься на них, прежде чем они увернулись. «Не относитесь к нему легкомысленно. Он гораздо круче, чем ты думаешь», — сказал Шон, уклоняясь от удара кулаками о землю. «У него есть какие-нибудь слабости?» — спросил Кратос. «Слабости? Разве ты не знаешь, кто я? Я Панк Джаггернаут», — закричал Джаггернаут, бросаясь на них, но они увернулись, и он врезался в стену. «Он вовсе не шутит. Хотя, к счастью», — сказал Шон, вытаскивая какое-то устройство. «У меня есть кое-что новенькое», — сказал Шон, бросая его на него, прежде чем он прикрепился к его спине, заставляя его рычать от раздражения. «Что это такое?» — закричал Джаггернаут, прежде чем Шон Дроп отшвырнул его, заставив ударить о стену, и посмотрел на него в шоке. «Возможно, ты все еще обладаешь сверхсилой, но уже не неуязвим», — сказал Шон, заставляя его зарычать, прежде чем броситься на него, только для того, чтобы Кратос упал и пнул его назад, прежде чем Шон полоснул его по руке, заставляя его рычать от ярости, что он ранен. «Я убью тебя, Джаггернаут», — взревел, прежде чем схватиться за стену и броситься на них, но они отскочили в сторону, прежде чем использовать оба своих клинка на его руках, прежде чем они начали тянуть. «Нет!» — крикнул Джаггернаут, прежде чем оттащить их назад, но они отскочили. «Даже без неуязвимости его все равно трудно победить», — сказал Шон, прежде чем открыть портал. «Заставь его пройти через это», — сказал Шон, прежде чем Джаггернаут заорал, бросившись на них, прежде чем они увернулись, и он прошел через портал, прежде чем оказался в комнате, которую слишком хорошо знал. «Неет!» — закричал Джаггернаут, прежде чем его погрузили в анабиоз. Как бы он ни был занозой в заднице, лучше держать его под бдительным присмотром, чем убивать, чтобы никто не смог повторить его силу, препарируя его, — сказал Шон. «И это правда, согласованный», — сказал Кратос. «А-а, я сам разберусь с вами обоими», — сказал Геркулес, вооружаясь немейской перчаткой Цистуса, прежде чем спрыгнуть вниз и броситься на них. Шон быстро ударил ногой в землю, прежде чем послать в него волну земли, заставив его врезаться в стену. Кратос прыгнул на него, прежде чем разрушить его броню с легкостью, заставив его взреветь, прежде чем снять его. «Броня — это для слабаков», — закричал Геркулес. «Тогда зачем ты его надела?» Шон издевательски заставил его зарычать, прежде чем броситься на него, только чтобы он увернулся, прежде чем ударить его локтем в спину, заставив его зарычать от боли, прежде чем Кратос сильно ударил его о стену. «Я убью вас обоих, а Зевс и Вилгакс вознаградят меня», — крикнул Геркулес, прежде чем создать вспышку света, которая ослепила Кратоса. «Съешь это», — крикнул Шон, ударив его по лицу, заставляя отлететь к стене, прежде чем потерять оружие, прежде чем Кратос надел его и начал наносить ему смертельные удары, прежде чем Геркулес сбросил его, прежде чем поднять часть арены, на которой он был, заставляя Кратоса упасть назад, прежде чем броситься вверх и начал бить кулаками в землю, прежде чем она врезалась в Геркулеса. Взревел Кратос, прежде чем нанести Геркулесу серию ударов, уничтоживших его лицо. «Довольно!» — крикнул Шон, оттаскивая его. «Ты уже убил его!» — сказал Шон, заставляя его тяжело дышать, видя мертвого Геркулеса с изуродованным лицом. «Ты же знаешь, что есть такая вещь, как чрезмерное убийство», — сказал Шон. «Иногда это просто необходимо», — сказал Кратос. «Может быть», — сказал Шон, прежде чем появился минометный огонь. «Вот дерьмо», — сказал Шон, когда он ударился о землю, заставляя ее рухнуть, отправляя их вниз. Оба приземлились в воду, прежде чем вынырнуть на поверхность. «Хорошо, что я этого не ожидал и вроде как случайно», — Шон сказал, прежде чем они увидели туннель под водой. Прежде чем пройти через него, войдя с другой стороны, они обнаружили то, что казалось покоями Посейдона, прежде чем наткнулись на другую статую Пандоры. «Я знал, что ты вернешься», — сказала Пандора. «А где именно ты находишься?» — сказал Шон. «Лабиринт, найти Аа!» — Пандора закричала, когда ее увели. «Эй, какого хрена?» — спросил Шон. «Мой сын», — сказал Зевс, заставив Кратоса зарычать. «Вы оба занимаетесь пустяками, которых ни один из вас не понимает. Держись от этого подальше, эта вещь», — сказал Зевс. «Зевс», — сказал Кратос в гневе. «Хаэм, он знает, что мы пытаемся добраться до ящика». «Где, черт возьми, этот лабиринт?» — спросил Шон. «Этого я не знаю. Многое об Олимпе я так и не удосужился узнать за то время, что был богом войны», — сказал Кратос. «Хаэм, может быть, Гефест знает. Но сначала давай уберемся отсюда к чертовой матери», — сказал Шон, когда они выбежали на улицу и подошли к тому, что выглядело как разрушенный мост. «Что здесь произошло?» — спросил Кратос, прежде чем Шон оглянулся и увидел радугу пламени на земле, заставившую его ухмыльнуться. «Адриан, я думаю, он должен был пройти здесь», — сказал Шон, имея в виду радужного всадника. Вскоре они перелетели через мост и подошли к большой двери с изображением женщины на ней. «А нет, не говори мне», — сказал Шон, когда они вошли и увидели, что три женщины ублажают друг друга. «Привет», — Шон сказал, чтобы тот, что посередине, посмотрел на них. «Я собираюсь рискнуть и догадаться, что это Афродита», — сказал Шон, заставив Кратоса кивнуть. «Отличный», — саркастически заметил Шон. «Оставить нас», — сказала Афродита своим девам. «Кратос и легендарный Крюгер, чему я обязан этой приятной внешностью», — сказала Афродита сексуально, заставив Шона закатить глаза. «У нас нет времени на игры, Афродита», — сказал Кратос. «О, вы оба недовольны из-за этой штуковины с мостом, так было уже много лет», — сказала Афродита. «Погоди, так это было еще до войны, я была уверена, что за всем этим стоит Адриан», — Шон сказал Кратосу Саиду. «Ты имеешь в виду того мальчика с радужным пламенем?» «Нет, но он проходил здесь не так давно, вон там», — сказала Афродита, указывая на ворота, ведущие к Гефесту. «Я думал, тебе нужна душа Бога, чтобы пройти через это. Мои силы созданы богами, чтобы мы могли пройти через все это», — сказал Шон, «или получить благословение одного из них. Он был милым и добрым, и я дала ему свое благословение», — сказала Афродита. «Право», — сказал Шон, когда они подошли к нему, заставив ее вздохнуть. «Вы знаете, что могли бы, по крайней мере, навестить своего мужа. Он один из добрых богов», — сказал Шон, когда они проходили мимо. «Хаэм», — сказала Афродита. Адриан стоял перед Гефестом, а вокруг него после ожесточенной битвы лежали мертвые братья и сестры Шинду. «Впечатляющая демонстрация силы», — сказал Гефест, прежде чем Шон и Кратос появились из ворот. «Вот вы где, ребята», — сказал Адриан. «Господи, Адриан, вы берете их всех на себя?» — спросил Шон. «Гефест, нам нужно знать, где находится лабиринт», — сказал Кратос. «Я думал, что вы оба ищете пламя, что только возможно», — сказал Гефест и широко раскрыл глаза. «Нет, держись от нее подальше. Эй, полегче. Мы не собираемся бросать ее в огонь. Мы поглощаем часть ее энергии, чтобы обмануть пламя и заставить его погаснуть», — сказал Шон, заставляя его успокоиться. «Хотя мне любопытно, как она вписывается в это», — спросил Шон. «Когда я использовал пламя, чтобы создать шкатулку, ключ обрел форму. Ребенок, ни живой, ни мертвый. Я полюбил ее, и она полюбила меня, как своего отца», — сказал Гефест. А когда Кратос открыл шкатулку, Зевс обнаружил, что ты упустил некоторые детали», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Да, я сделал это, чтобы защитить ее. Я уверен, что вы оба можете это понять», — сказал Гефест. «Да, но нам нужно пройти через этот чертов мост. Я мог бы перелететь туда, но что-то подсказывает мне, что Вилгакс что-то для нас припас», — сказал Шон. «Вероятнее всего, я знаю, как работать на этих мостах. Принеси мне камень Амфала. С его помощью я могу создать оружие, чтобы переместить их», — сказал Гефест. «И где же мы найдем этот камень?» — сказал Кратос. «Да, Regretful in Ямы Тартара», — сказал Гефест, заставив Шона раздраженно вздохнуть. «Опять здорово. Адриан, ты пойдешь наверх и поможешь остальным. Мы с этим разберемся», — сказал Шон. «Увидимся». Адриан сказал создать портал и ушел. «Отпускать», — сказал Кратос, когда они бросились к воротам Тартара. «О, еще кое-что. Ямы не могут быть пустыми. Возможно, вы найдете там знакомое лицо», — сказал Гефест. «Спасибо за предупреждение», — сказал Шон, когда они ушли. Вскоре оба они вошли в глубины Тартара, прежде чем искать камень. «У меня плохое предчувствие», — сказал Шон, прежде чем земля, на которой они стояли, была поднята с земли чем-то, что они оба знали. «Бывший бог войны входит в мою могилу», — сказал Титан Кронос, свирепо глядя на них с храмом Пандоры на спине. «Кронос», — сказал Кратос. «Какого черта он здесь делает?» — спросил Шон. «Я не забыла, что именно ты поместил меня сюда. Я живу в муках из-за тебя. После того, как ты забрал шкатулку из храма Пандоры, Зевса охватил страх. Он изгнал меня в подземелье Тартара», — сказал Кронос. «Боги поручили мне убить Ариса», — сказал Кратос. «Ты убил Ариса из жажды мести», — сказал Кронос. «Разве это имеет значение? Мы оба идем против богов этой вселенной. Мы с тобой на одной стороне», — сказал Шон. «Неужели я выгляжу так, будто мне не все равно, Крюгер? Возмездие наконец приходит ко мне», — сказал Кронос, поднимая Кратоса между пальцами, прежде чем попытаться раздавить его. «Кратос, твоя смерть не будет легкой», — крикнул Кронос, прежде чем Шон успел создать яркую вспышку света. «А-а, мои глаза!» — крикнул Кронос вслепую, заставляя его уронить Кратоса, прежде чем Шон схватил его и приземлился на правую руку. «Будь ты проклят, Крюгер, ты будешь страдать, когда ко мне вернется зрение», — крикнул Кронос. «Ну, это я в первый раз слышу», — сказал Шон, прежде чем к Крону вернулось зрение, прежде чем он попытался раздавить их, прежде чем Шон взорвал ноготь, показав немного крови, прежде чем Кратос оторвал его. «Ладно, это гадость», — Шон сказал это с некоторым отвращением. «А-а, ах вы, маленькие ублюдки», — крикнул Кронос. «О, отвали», — крикнул Шон, взлетая и создавая еще одну вспышку света. «А-а, мои глаза», — крикнул снова ослепленный Кронос, прежде чем Шон подхватил Кратоса и полетел к животу, где осколок удерживал висок на спине Кроноса. «Помоги мне открыть это», — сказал Шон, когда они открыли кусок, показывая кристалл внутри кожи Крона, прежде чем Кратос поднял перчатки от Геркулеса и начал разбивать его. «Вот ты где», — сказал Кронос, поднимая их и держа в левой руке. «Я превращу вас обоих в кровавое пятно», — сказал Кронос, ударив ладонью друг о друга, чтобы разбить их, но они держали руки раздвинутыми, прежде чем вскинуть крышку, прежде чем Кратос вытащил клинок Хаоса и полоснул его по руке. «А-а, довольно», — крикнул Кронос, хватая Кратоса, прежде чем поднести его ко рту. «Поверь, есть тебя мне будет еще неприятнее», — сказал Кронос, бросая его в рот, и сглотнул, прежде чем Шон подлетел к его лицу. «Ты никогда не учишься, не так ли?» — спросил Шон, сбивая его с толку. «Что ты такое, ай?» — крикнул Кронос, схватившись за живот, прежде чем клинок вышел наружу и вспорол ему живот, прежде чем Кратос вышел с камнем Амфала. «Ироничный, ты сделал то же самое с твоими детьми, прежде чем Зевс разогнал их, и теперь ты сделал то же самое с твоим внуком, и то же самое дерьмо произошло», — сказал Шон, заставляя его стонать от боли, прежде чем Кратос вернулся к кристаллу, прежде чем разбить его, заставляя его взлететь в подбородок Кроноса, заставляя его рычать от боли. «У вас есть то, зачем вы оба пришли. Оставь меня в покое», — крикнул Кронос. «Позволь мне, Тхинг», — но крикнул Шон, прежде чем подхватить Кратоса и подлететь к его голове, заставив его зарычать. «Мне следовало ожидать этого от такого труса, как ты, Кратос. Трус, который убивает своих сородичей», — крикнул Кронос. «Забавно слышать это от парня, который запихнул себе в живот собственных детей», — сказал Шон, заставив его зарычать от ярости, прежде чем Кратос взял клинок Олимпа. «Кратос!» — крикнул Кронос, прежде чем увидел, как он бросился на клинок. «Нет!» — крикнул Кронос, прежде чем вонзить его себе в лоб, заставив его зарычать от боли, прежде чем упасть замертво, и оба упали в яму, которая вела обратно к Гефесту, прежде чем они прыгнули к нему. «Кратос, Крюгер», — сказал Гефест, — «ты мог бы предупредить нас, что там Кронос», — сказал Шон. «Я так и сделал. Я сказал, что там будет кто-то, кого вы оба узнаете». «Теперь у тебя есть камень?» — спросил Гефест, прежде чем Кратос передал ему письмо, заставив его рассмеяться. «Это стоит того, чтобы подождать», — сказал Гефест, прежде чем закончить, и протянул странного вида клинки. «Я называю его хлыстом Немезиды. С ними ты сможешь перебраться через мост», — сказал Гефест, прежде чем Афродита появилась у ворот. «Афродита?» — удивился Гефест. «Привет, Гефест», — добродушно сказала Афродита, заставив Шона улыбнуться. «Ну же, пошли», — сказал Шон, когда они вдвоем ворвались в ворота. Вернувшись на мост, Кратос использовал хлыст, чтобы сдвинуть мост, позволив им пройти через него с легкостью. «Я думаю, что независимо от того, в какой вселенной Гефест всегда делает хорошее оружие», — сказал Шон, прежде чем они вошли в сады Олимпа и снова увидели Геру, прежде чем выбросить ее напиток. «Ты, я велел ему убить тебя. Я сказал ему в тот день, когда ты родился, чтобы убить тебя, но он этого не хотел. Мой глупый муж сжалился надо мной. А теперь посмотри, что ты сотворил», — сказала Гера. «Он не тот, кто разгромил это место. Вы все сделали это сами, когда присоединились к режиму. Ответственность Бога лежит на людях, а не на них самих», — сказал Шон. «Заткнись», — крикнула Гера, собираясь дать ему пощечину, но он увернулся, прежде чем пнуть ее в ответ. «Посмотреть на себя, это просто жалко», — сказал Шон, когда они уходили. «Я с нетерпением жду, когда вы оба умрете стариками», — сказала Гера, уходя. «Я не знаю, что она имела в виду, но все равно», — сказал Шон, когда они шли через сад, прежде чем наткнулись на еще одно тревожное зрелище Кана, полностью разорванного на части. Рядом с ним были Рептилия и Сейрокс, оба были в таком же состоянии, что заставило Шона зарычать. «У них ничего не вышло», — сказал Райден, появляясь перед ними. «Фрост и ее киберниндзя убили их. К счастью, Турок и Кейн убили ее, положив конец ее царству ужаса», — сказал Райден. «Есть еще новости?» — спросил Шон. «Большинство ксеноморфов серии Г были убиты, за исключением нескольких благодаря хищникам и нашим ксеноморфам. Черная маска и пчелиная матка были убиты смертельным ударом и клинком», — сказал Райден. «Мы на пути к тому, чтобы погасить пламя Олимпа. Возвращайся к остальным», — сказал Шон, исчезая. Гера стояла, прислонившись к стене, прежде чем увидела их снова, прежде чем Шон достал другой шар, наполняя его зеленой энергией. «Вы простой смертный человек, как ты смеешь бросать нам вызов?» — сказала Гера, заставив Шона усмехнуться, прежде чем они попытались пройти мимо нее. «Ты думаешь, что можешь просто уйти?» — сказала Гера, вставая перед ними. «Мы еще не закончили», — сказала Гера, пытаясь напасть на них, но Кратос просто оттолкнул ее с дороги, прежде чем они прошли мимо нее. Ее корона слетела и сломалась. «Что ты наделал? Что ты со мной сделал? Твои трусы! Ты уничтожаешь все прикосновения!» — закричала Гера, снова падая, и засмеялась. «Удачи тебе с этой маленькой шлюшкой по имени Пандора», — сказала Гера, заставив Шона зарычать, прежде чем броситься на нее, и засунула свой кулак внутрь нее, прежде чем разорвать ее пополам. «Если и есть что-то, чего я не выношу, так это эгоцентричная стерва, которая думает, что она лучше всех остальных», — сказал Шон. Довольно скоро Шон и Кратос вошли в лабиринт. «О, так вот оно что», — Шон сказал, что видел те же самые коробки, что и раньше. «Я понял, нам нужно собрать все коробки вместе», — сказал Шон. «Как мы это сделаем?» — спросил Кратос, прежде чем Шон взглянул на какой-то механизм. «Должен же быть какой-то ключ, чтобы им воспользоваться», — сказал Шон, прежде чем ледяной скорпион упал перед ними. Шон посмотрел и заметил, что кончик хвоста может поместиться в механизм. «Вот он, ключ, отрежь этот хвост», — сказал Шон, взлетая, чтобы схватить хвост, прежде чем Кратос прыгнул и ударил кулаком в голову, заставив ее взреветь, прежде чем Шон схватил хвост и ударил его в голову, заставив его взреветь от боли, прежде чем он действительно превратился в лед, прежде чем Кратос уничтожил его, но кончик хвоста остался. «Это и есть ключ?» – спросил Кратос, когда Шон поднял его и сунул в устройство, прежде чем ящик сдвинулся с места. «Думаю, да», – сказал Шон. «Думаю, мне не стоит удивляться, честно говоря, я видел достаточно уникальных устройств, которые соперничают с этим», – сказал Шон, когда все вокруг зашевелилось. Они оказались в одной из коробок, где старик, известный как Дедал, был поднят в воздух. «Кто там?» – спросил Дедал, прежде чем увидел их в тени. «Мой сын, мой прекрасный Икар. Ах, хорошо, у вас есть ледяная буря. Вот в чем секрет лабиринта», – сказал Дедал, прежде чем они появились из тени. «Но мой мальчик, где мой мальчик?» – закричал Дедал. «Ваш сын, к сожалению, мертв», – сказал Шон, шокируя его. «Если ты хочешь отомстить за него, расскажи нам, как эта штука работает», — сказал Шон, заставляя его посмотреть на себя. «Вы твой Крюгер. Зевс и Вилгакс боятся тебя», — Дедал сказал. «По веской причине. Как же эта штука работает?» — спросил Шон. «Ледяная буря сделает все за тебя», — Дедал сказал. «Давай вырубим его», — сказал Шон, когда они схватились за клинки. «Нет», — сказал Дедал, останавливая их. «Я ценю ваше сострадание к спасению жизни Крюгера, но я просто хочу снова быть со своим мальчиком. Оставить меня», — сказал Дедал, заставив его вздохнуть. «Отпускать», — сказал Шон, прежде чем взлететь на вершину, прежде чем использовать ключ, чтобы закончить лабиринт. Между тем, Легион продолжал долбить гору всем, что у них было. Метроплекс наступал на врага, пока тот пробирался к щиту. Зила взревела, прежде чем выдохнуть атомное дыхание на режим, как это сделал Комодо. Годзилла ревел, когда он думал против егерей режима, обсидиановая ярость. «Нам нужно снять этот щит, прежде чем мы сможем продолжить битву», сказал Лин перед тем, как был сбит крейсер клонов. «Берегись», закричал Рекс, когда машина врезалась в гору. «Мы потеряли здесь около 25% всего нашего флота», сказал Том. «Давай, приятель», сказал Тальбот. «Назад в лабиринт». После того, как все было расставлено по местам, Шону и Кратосу удалось заполучить Пандору. «Стой спокойно», — сказал Шон, сливая ее энергию в шар. «Ты уверен, что это сработает?» — сказал Кратос. «Я на это и рассчитываю», — сказал Шон, когда они подошли к краю. «Куда это вы вдвоем собрались?» — спросила Пандора. «В подземный мир в последний раз», — сказал Шон, когда они спустились вниз. Прибыв в подземный мир, они снова нашли трех судей. «Окей, эти твои перчатки достаточно прочны, чтобы пробить кристаллы на затылке», — сказал Шон. «Понятно», — сказал Кратос, вскакивая, чтобы уничтожить их. Как только он это сделал, нижняя часть цепи была обнаружена с тем же кристаллом, прежде чем он уничтожил их, а также заставил кресло потерять контроль и уничтожить статуи. «Пошли отсюда», — сказал Шон, создавая портал, прежде чем они появились там, где была Пандора, и увидели, как она разговаривает с Афиной. «Твоя задача почти окупилась. Как только ящик освободится от заточения, пламя будет всем, что останется», — сказала Афина. «Право», — сказал Шон, прежде чем создать еще один портал, прежде чем они с Кратосом вернулись в комнату, где находилась шкатулка, прежде чем Кратос начал нажимать на рычаг, открывающий шкатулку и разрушающий лабиринт. «Внешний, аво!» — закричал Резнов, когда все вокруг задрожало, прежде чем земля начала сдаваться на сторону режима, заставляя их кричать, когда они падали навстречу своей гибели. «Прикажите эвакуировать все наземные войска», — заорал Мыло. «Вас понял», — сказал Лейн. Шон наблюдал, как комната начала рушиться, прежде чем коробка была полностью раскрыта. «Все кончено?» — спросила Пандора. «Да», — сказала Шон, вытаскивая шар с ее энергией, прежде чем передать его Кратосу. «Ты уже однажды открывал эту коробку. Это имеет смысл только для вас, чтобы открыть его снова», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Спасибо», — сказал Кратос, прежде чем Пандора закричала, заставляя их обернуться, и увидел Зевса и Вилгакса, а первый держал Пандору. «Отпусти ее», — крикнул Шон. «Ваша одержимость этой вещью стала чем-то вроде досады для вас обоих», — сказал Зевс. «Отпусти девушку, Зевс», — крикнул Кратос. «Это не имеет значения. Вы оба опоздали, Вилгакс». Прежде чем вся комната начала сдвигаться, прежде чем наверху показалась пушка, «Я думаю, пришло время для пробного прогона. Возможно, вселенная Серы», — сказал Вилгакс, когда пушка начала заряжаться и открылся портал в указанную вселенную. «Нет!» — крикнул Шон, когда он выстрелил. Однако Амазон быстро прыгнул перед взрывом, удерживая его с большим трудом. «Ха! Даже со всей своей мощью он не может надеяться остановить пушку в одиночку!» — завопил Зевс. Тело Амазона начало трескаться еще до того, как появился доктор Манхэттен и сдержал взрыв. «Даже с ними обоими они не смогут выжить», — сказал Шон, когда тело Амазонки продолжало разваливаться на части, как и тело Манхэттена. «Ты как-то сказал, что мы вольны выбирать себе цель в жизни. Теперь я вижу свое ясно, как день, чтобы защитить мультивселенную. Я знаю, что не выживу, и принимаю это. Я благодарю всех вас за те годы, которые я провел со всеми вами», — сказал Амазон, когда на его теле появились новые трещины. «Нет», — крикнул Шон, когда взорвалась пушка, и Манхэттена нигде не было видно. «Ха-ха-ха, еще больше членов твоего драгоценного легиона исчезло. Еще одна ошеломляющая неудача», — закричал Зевс, отбрасывая Пандору. Шон уже собирался броситься в атаку, когда из тени появился Роулингс. «Вы», — сказал Шон, свирепо глядя на него, — «я буду наслаждаться, убивая тебя так же, как ты убивал меня», — сказал Роулингс, заставив его рассмеяться. «Пожалуйста, ты действительно думаешь, что толкатель карандашей может достойно бороться против меня?» — сказал Шон. «Толкатель карандашей?» — растерянно спросил Кратос. Я объясню это позже». Шон сказал, что вселенная Кратоса была основана на очень примитивной культуре. «О, я думаю, что смогу на этот раз», — сказал Роулингс, прежде чем оттолкнуть его руку, прежде чем знакомые усики бросились на него, заставляя Шона и Кратоса подпрыгнуть, когда он вернулся. «Что за черт?» — спросил Шон, прежде чем знакомая слизь начала расползаться по телу Роулингса. Сказал Веном с беспокойством, когда тело Роулинга начало меняться, его кожа стала бледной, а слух белым и длинным. «Теперь я Кнул, бог-симбиот», — сказал Кнул. «Окей, это что-то новенькое. Откуда это взялось?» — спросил Шон. «Во время вашей осады вселенной Волдеморта я тайно послал дронов, чтобы собрать всех симбиотов, объединить их вместе и создать Кнула», — сказал Вилгакс, смеясь, пока Кнул создавал меч. «Моему верному гостю я припоминаю, что вы просили меня привести его некоторое время назад. Лучшая идея. Вставьте Годзиру против Кирю из саундтрека Godzilla Against Меча Godzilla. Посмотрите его на GigantFan 997 в аккаунте Ютубе». «Ладно, это может быть сложнее, чем я думал», — сказал Шон, когда Кнул бросился на него, прежде чем Шон ударил его по лицу, прежде чем швырнуть его в стену, прежде чем Вилгак сбросился на него с расширенными мускулами, прежде чем швырнуть Шона на пол, прежде чем швырнуть его в стену. Кратос взревел, когда они с Зевсом дрались друг с другом, прежде чем Кратос замахнулся на него своими клинками только для того, чтобы Зевс схватил их, прежде чем закружить его по комнате, ударяя о стены. Веном взял верх прежде, чем они с Кнулом зашли в тупик, пытаясь взять верх над другим. «Ты всего лишь паразит», — закричал Кнул, ударив его коленом в живот и заставив застонать от боли, прежде чем Вилгакс ударил его кулаком в воздух. Кратос хмыкнул, когда его сильно ударило о стену, прежде чем Шон приземлился рядом с ним. «Это может оказаться гораздо сложнее, чем Афина говорит», — сказал Шон, прежде чем они подпрыгнули, когда Вилгакс ударил кулаком в стену. Шон выдохнул огонь на Кнула, который быстро увернулся, прежде чем попытался ударить его только для того, чтобы Шон ударил его коленом в лицо, заставив его хрюкнуть, прежде чем Шон развернулся и отшвырнул его прочь. Взревел Вилгакс, ударив обоими кулаками по земле так, что она рассыпалась, прежде чем Шон улетел. Кратос несколько раз ударил Зевса кулаком в лицо, прежде чем использовать на нем перчатки Геркулеса, заставив его застонать от боли, прежде чем Зевс схватил его, подбросил вверх и ударил молнией, заставив его взреветь от ярости. «Ты видишь моего сына, на этот раз ты нас не остановишь», — сказал Зевс, заставив его зарычать, прежде чем Шон приземлился рядом с ним, и зарычал, прежде чем ухмыльнуться. «Хочешь поменяться противниками?» — спросил Шон, заставив его улыбнуться, прежде чем Кратос бросился на Вилгакса и Кнула, прежде чем ударить их обоих в грудь, заставив их зарычать от боли. Шон полетел прямо в Зевса, прежде чем полететь в стены кругами, заставляя Зевса хрюкать, когда его лицо тяжело волочилось по стенам. «Наглое дитя, отпусти меня», — завопил Зевс. «Ок», — сказал Шон, прежде чем отпустить его, и он влетел в Кнула, заставив их обоих закричать. «Дие!» – закричал Вилгакс, пытаясь ударить его кулаками, но Кратос схватил его и с силой швырнул в стену. «Мы должны покончить с этим немедленно!» – крикнул Шон, ища шар, который уронил Кратос. «Дие!» – крикнул Кнулу, прыгая на Шона и заставляя его рычать. «Отвали от меня, гребаный засранец!» – крикнул Шон, прежде чем нырнуть обратно в стену, заставив его застонать от боли, прежде чем Шон схватил его и сильно ударил рядом с Вилгаксом. «Ладно, с меня хватит!» – крикнул Шон, прежде чем броситься на них, схватил их перед полетом и взлетел высоко, как будто действительно высоко в атмосфере. «Отпусти, сопляк!» – завопил Кнул. «О, я так и сделаю!» – крикнул Шон, прежде чем нырнуть обратно на безумной скорости, прежде чем они начали гореть. «А-а!» – Вилгакс завопил от боли. «Отпусти, отпусти!» – завопил Кнул. «Пора умереть за доброго Роллингса!» – крикнул Шон, когда они приблизились к Олимпу. «Ты потерял свои шарики!» – Кнул кричал и раньше. «Авария! Конец песни здесь!» Кратос воткнул клинки в землю, чтобы удержать позицию, а Шон тяжело рухнул на землю. «А-а!» – крикнула Пандора, оставаясь за каким-то рублем, когда волна воздуха и камней пролетела мимо нее. Кратос открыл глаза, чтобы посмотреть на опустошение, которое Шон произвел при ударе. «Ой», — сказал Шон, вставая и прихрамывая, выбираясь из-под обломков. «Это больно», — сказал Шон, прислонившись к стене, прежде чем Кратос нашел шар, прежде чем бросить его в пламя, заставляя его закрыться, и ящик был свободен, чтобы взять, и последний щит был опущен, который защищал пушку. «Всем подразделениям, вступайте в бой, включайся, включайся», — крикнул Тальбот, когда все выстрелили из всех своих пушек. Зевс хмыкнул, выбираясь из-под обломков, увидев опустошение своей горы, прежде чем Кратос подошел к ящику. «Сила, чтобы убить бога», — сказал Кратос, прежде чем открыть ее, но внутри ничего не обнаружил. «Что, ничего, это что, шутка?» — крикнул Шон, прежде чем Зевс начал принимать астральную форму. «Я устал от этого, сын мой», — Зевс приказал уничтожить их всех. Кратос со стоном поднялся и, оглядевшись, увидел, что большая часть его оружия уничтожена, а Шон и Пандора остались лежать без сознания, прежде чем Зевс схватил его. «Я создал тебя, и я буду твоим концом», — закричал Зевс, выпуская всю свою силу. Шон хмыкнул, поднялся и посмотрел на Зевса, держащего Кратоса. Шон хотел помочь, но силы его были на исходе. «Черт возьми», — сказал Шон, прежде чем на руках Кратоса появилось голубое пламя и он отбросил Зевса назад. «Кратос!» — закричал Шон, бросая ему свои клинки, прежде чем он начал рубить Зевса, прежде чем тот вернулся в свою физическую форму. Кратос быстро вынул один из шаров, прежде чем тот наполнился белой энергией, и бросился на Зевса, прежде чем тот начал избивать его до смерти. Прорычал Шон, вставая прежде, чем Кратос закончил и тело Зевса взорвалось. «Уф, так откуда же это взялось?» — спросил Шон у Кратоса. «Да, и да не знаю», — сказал Кратос. «Я знаю», — сказала Афина, появляясь. «Похоже, я ошибся». Кратос не стал извлекать из шкатулки зло. «Скорее, великая сила, о которой я говорил, была запечатана в нем. Тьма, должно быть, заразила богов», — сказала Афина. «А теперь подожди минутку. Мне только что пришла в голову одна мысль. Если это зло было в ящике, почему вы заставили его встать на первое место?» Шон попросил Кратоса подумать то же самое. «Мы предполагали, что Кратос обратится к тьме, а не к великой силе. Это был несчастный случай. Тем не менее боги потерпели поражение», — сказала Афина. «Если ты рассчитываешь получить эту силу, забудь об этом. Эта власть слишком опасна для любого человека, независимо от того, в каком положении или на чьей стороне он находится. Смертный, бог, добро или зло, это слишком опасно», — сказал Шон. «Согласен», — сказал Кратос. Афина швырнула Шона в стену, вырубив его, так как он был без сил. «Ты должен мне этого Кратоса», — сказала Афина, заставив его зарычать, прежде чем выбрать клинок Олимпа. «Я тебе ничего не должен», — крикнул Кратос. «Я сделал тебя богом. Я защитил тебя от гнева Олимпа. Я помог тебе уничтожить режим и отомстить Зевсу», — закричала Афина. «Шон прав. Эта сила слишком опасна. Я не позволю ему попасть в чужие руки или, что еще хуже, режиму, если кто-то выживет, и использовать его против них», — сказал Кратос. «Ты осмелишься ударить меня, опять?» — крикнула Афина, заставляя его посмотреть вниз. «Моя месть теперь все кончена», — сказал Кратос. «Кратос, нет», — закричала Афина, когда он замахнулся на нее и промахнулся, прежде чем схватить конец лезвия и держать его в воздухе, прежде чем закричать, когда он ударил себя в живот. «Ты дурак, что ты наделал?» — закричала Афина, прежде чем великая сила взмыла в воздух. «Нет!» — Афина закричала от ужаса, прежде чем все закончилось, и Кратос упал на колени. «Это предназначалось мне!» — закричала Афина, прежде чем подойти к нему и схватить клинок. «Ты разочаровываешь меня, спартанец!» — сказала Афина, заставив его ухмыльнуться, прежде чем вытащить клинок, заставив его застонать от боли, прежде чем она исчезла, когда он упал на спину. Шон со стоном проснулся, прежде чем увидел Кратоса, и с трудом поднялся, прежде чем броситься к нему. «Мне срочно нужна эвакуация на мое место», — сказал Шон, когда Пандора бросилась к ним. «Вас понял», — сказал Лейн. «Гея и другие титаны этой вселенной поднялись на вершину, прежде чем нашли его. Вы преуспели в том, чтобы помочь нам вернуть наш мир Крюгер. За это вам наша вечная благодарность». Гея сказала спасибо вместе с другими титанами. Внезапно прибыл десантный корабль клонов, прежде чем медики бросились к ним. «Наконец-то все кончено», — сказал Шон, падая назад совершенно обессиленный. Внутри, там, где была коробка, из-под обломков показалась зеленая когтистая рука. Позже, после того, как битва закончилась, Легион начал собирать своих мертвых, чтобы вернуть их домой. Грандиозные планы режима были разрушены, и осталась лишь горстка важных членов, которые не были убиты или взяты в плен. На корабле хищники было положено небольшое количество хищников, которых увезли домой для надлежащего захоронения. Однако один из них начал двигаться, прежде чем что-то вырвалось из груди, открывая ксеноморфа Сирикс с чертами хищника, прежде чем он с визгом взлетел в воздух. Глава 151. Глава 151. Чужой против хищника Реквием. Кратос медленно открыл глаза и обнаружил, что находится в незнакомой комнате, прежде чем вскочить и застонал, зажимая свою последнюю рану. «Полегче, Кратос», — сказал Шон, входя. «Где мы находимся?» — спросил Кратос. «Медпункт, штаб Легиона. Ты потерял много крови, нанося себе удары, чтобы освободить всю эту силу. Довольно глупо, потому что я мог бы просто использовать шары», — сказал Шон, вздохнув, прежде чем лечь. «Как долго я был без сознания?» — спросил Кратос. «Два дня. Режим был сокрушен в основном», — сказал Шон. «В основном?» — растерянно спросил Кратос. «Горстке людей удалось спастись. Большинство из них погибли или попали в плен. Но я не думаю, что нам придется сильно беспокоиться о них. Без их массивных армий дроидов и в остальном они на последнем издыхании», — сказал Шон. «Это значит, что скоро они будут раздавлены навсегда», — сказал Кратос. «Да, а ты отдохни немного. Даже с твоей регенеративной силой ты не встанешь еще неделю», — Шон сказал, что уходит. Шон прошел по коридорам главной оперативной базы легионов в Вашингтоне, прежде чем увидел Реви, заглядывавшего в одну из комнат, где лечили раны Датча. «Ты в порядке?» — спросил Шон, заметив ее обеспокоенный взгляд. «Да я в порядке. Просто присматриваю за ним. Не хочу потерять его дважды», — сказал Реви. «Не волнуйся, его раны незначительны. Он выйдет примерно через неделю, но это не то, что вас беспокоит», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Детка, кажется, я закончил», — сказал Реви. «Закончили? С помощью чего?» — спросил Шон. «Со всеми эта штука из Легиона я был очень близок к тому, чтобы умереть там, и моя единственная мысль была о близнецах. Он не мог смириться с мыслью, что они так рано вырастут без матери. Я так и сделал, и посмотри, где я оказался до того, как мы встретились», — сказал Реви. «Так ты хочешь взять отпуск?» — спросил Шон. «Да пока они не вырастут, но я просто не могу больше этого делать и рисковать тем, что они потеряют свою мать», — сказал Реви, заставив его улыбнуться. «Реви, нет ничего плохого в желании растить своих детей и быть с ними. Продолжать. Я оставлю тебя бездеятельным, пока ты не захочешь вернуться», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его, когда она уходила домой. Между тем, корабль-разведчик-хищник возвращался на Землю. В нижней части этого корабля находился ксеноморф, похожий на полностью созревшего хищника. На этом корабле было то, что осталось от ксеноморфов к серии доктора Кадински, которые все были обнимашками. После войны на Олимпе хищники ворвались в его лабораторию и убили его самым ужасным способом, а также захватили его партнера Бакстера Стокмана. «Для моего верного гостя, чтобы ответить на ваш вопрос, Он просто голова в банке. Один из хищников снимал кожу с одного из мертвых ксеноморфов серии К, убитого на войне. Однако он не заметил этого предалиена позади себя, прежде чем тот полоснул его, заставив зарычать, что насторожило одного из охранников, который бросился к месту и увидел, как это существо с легкостью убивает других хищников, прежде чем взорвать его, но сделал дыру в корабле, заставив его рухнуть на землю. Когда они разбились, Ксерия выбралась из банок, которые держали их перед побегом. Один хищник остался, прежде чем послать сигнал, прежде чем Предалиен убил и его тоже. Между тем, в родном мире хищника сигнал бедствия достиг кого-то, кто активировал компьютер перед ним, когда он сидел в кресле. Сигнал бедствия идентифицирован. «Корабль-разведчик Юта», — произнес женский компьютерный голос. «Причина?» — спросил кто-то, неизвестный. Корабль-разведчик содержал последних оставшихся ксеноморфов серии К. Корабль был поврежден, когда он вышел на орбиту, чтобы доставить оставшиеся ксерии в штаб легиона, сказал компьютер. «Местоположение – Сан-Диего», сказал компьютер, прежде чем отключиться. Кресло развернулось, и Ютья увидел, что у него нет левого верхнего клыка, а левая сторона лица обожжена кислотой. Это был волк, один из самых сильных и опытных Ютья и один из самых сильных членов легиона, который также сражался вместе с ними во время осады Олимпа. «Свяжись с командованием и дай им знать, что я сам разберусь с ситуацией», — сказал Волк, доставая свое снаряжение. «Понятно». Компьютер сказал это еще до того, как Вольф сел на свой корабль и отбыл на землю. Позже, Шон вернулся в свой старый город в Сан-Диего и ждал на автобусной остановке, пока не подошел автобус и кто-нибудь не вышел. Мужчина, которому было чуть за 30, прежде чем он подошел к нему. «Привет, Даллис», — сказал Шон, приветствуя одного из своих старых школьных приятелей. «Рад снова видеть тебя, Шон», — сказал Даллис. «Приближаться, я тебя подвезу», — сказал Шон, когда они сели в его грузовик. «Я обычно сидел сзади. Я помню, что Гейл и Майк часто бывали там со мной», — сказал Даллис, заставив его усмехнуться. «Ну да, мы все выросли после того, как ты попал в тюрьму. Не возражаете, если я вас кое о чем спрошу? Ты когда-нибудь жалел о том, что сделал?» — спросил Шон. «Ты имеешь в виду убийство мамы Эдди Кима?» «Нет, она даже похвалила своего сына за то дерьмо, которое он вытворял в старших классах», — сказал Даллис, заставив его усмехнуться. «Почему я не удивлен? Все-таки 15 лет — это большой срок. У тебя уже есть работа?» — спросил Шон. «Но почему вы нанимаете людей?» — спросил Даллис, заставив их обоих рассмеяться. «Я только что потерял много хороших мужчин и женщин, служивших нашему делу. Было бы неплохо, если бы к нам присоединился старый друг», — сказал Шон. «Другие, а кто-нибудь из них?» — Даллис замолчал. «Нет, к счастью, нет, и я благодарен за это. Потерял достаточно хороших друзей из-за преступников», — сказал Шон. «Ты видел моего брата?» — спросил Даллис, заставив его усмехнуться. «Я навещаю его время от времени. Ему 18 лет, и он ведет себя так же, как ты в старших классах», — сказал Шон, заставив его фыркнуть, прежде чем они подъехали к дому Даллиса, и он вышел. «Увидимся позже», — сказал Шон, отъезжая. Между тем, Гейл стояла у старого входа в канализацию, куда они с друзьями ходили еще в старших классах, пока кто-то не вышел, заставив его вздохнуть. «Гарри, копы постоянно твердят вам, что вы не можете оставаться здесь, и все же вы продолжаете возвращаться. Там есть приют для таких, как ты», — сказала Гейл. «Не обижайся, сынок, но это место хорошее и тихое», — сказал Гарри, заставив его покачать головой, прежде чем пес Гарри Буч подошел к нему с чем-то в руках. «Вот, Бач, что это такое?» — спросил Гарри, прежде чем уронил его, показывая, что это рука. «А во, какого черта?» — в шоке завопил Гейл, прежде чем вытащить рацию. Позже, младший брат Даллиса Рики проник в его дом через окно. «У тебя проблемы с дверью?» — спросил Даллис, сидя на диване. «Когда ты вернулся?» — удивленно спросил Рики. «Сегодня. Шон высадил меня. Что случилось с твоим лицом?» — спросил Даллис, увидев, что она вся в синяках, и вздохнул. «Дейл и его друзья набросились на меня и бросили ключи в канализацию», — сказал Рики. «Ок», — сказал Даллис, вставая. «Я хорошо знаю эти канализационные трубы. Пойдем заберем твои ключи», — сказал Даллис, когда они уходили. Между тем, корабль «Волка» прибыл на землю, прежде чем запустить капсулу рядом с местом крушения, прежде чем она упала в воду. Выйдя из воды, он огляделся, прежде чем его сенсоры обнаружили корабль-разведчик, и бросился к нему. Приехав, он увидел, что она была полностью разрушена от удара, прежде чем он вошел внутрь. Оказавшись внутри, он быстро нашел хищника, который послал сигнал бедствия. «Найдите всех выживших», — сказал Вольф компьютеру на своем ристе, прежде чем тот начал пищать. Выживших не обнаружено, однако сканирование показало, что этот Ютья не погиб в катастрофе. На шее обнаруживаются следы когтей. Компьютер сказал, чтобы Волк проверил, видя упомянутые следы когтей. Волк снял свою маску, прежде чем надеть маску мертвого Юти, прежде чем получить доступ к последней записи, прежде чем увидеть предалиена, заставляющего его рычать. Сканирование показало, что этот ксеноморф представляет собой смесь ДНК ксеноморфа и Юти, сказал компьютер. «Как это случилось? Я никогда такого не видел», — сказал Волк. «Возможно, во время осады Олимпа на Ютью напал ксеноморф серии К, и эмбрион был имплантирован перед смертью», — сказал компьютер. «Хм, и мертвых отнесли обратно в наш родной мир, но это существо попало на разведчика Шипас, если бы он знал, что возвращается на Землю», — сказал Волк. «Вы хотите связаться с командованием?» — спросил компьютер. «Нет, после осады большинство его солдат лечится от ран, как и многие из наших лучших. Они не могут позволить себе никого пощадить», — сказал Волк. «Предположение. Командир Крюгер и лейтенант Гейл находятся в этом районе. Возможно, связаться с ними — это мудрое решение», — сказал компьютер. «Пока нет. Мне нужно больше информации об этом существе, прежде чем связываться с ними», — сказал Волк. «Прежде чем взять оружие и припасы, инициируй последовательность самоуничтожения», — сказал Волк перед уходом. Как только он вышел, корабль уничтожил себя без взрыва, не оставив никаких следов. Между тем, Даллисы и Рики открывали крышку канализационного люка. «Торопиться», — сказал Рики. «Ты хочешь это сделать?» — спросил Даллис. «Ты у нас в семье каторжник», — сказал Рики. «Забавный», — сказал Даллис, снимая крышку. «Почему бы нам просто не спуститься туда, где они бросили твои ключи?» — спросил Даллис. «Чтобы Джесси увидел меня в дерьме?» «Нет, спасибо», — сказал Рики. «Подожди секунду, мы будем покрыты дерьмом?» — спросил Даллис. «Что вы тут делаете, ребята?» — спросил Шон, подходя к ним. «Какая-то шпана выбросила его ключи в канализацию», — сказал Даллис. «О, это цифры. Даже со всеми правилами и строгими законами, которые я создал, в городе все еще есть кто-то вроде Эдди Кима», — сказал Шон, прежде чем все трое спустились вниз. «Ну разве это не пробуждает воспоминания?» — сказал Шон. «Ты имеешь в виду, что Майк столкнул Трента в воду?» — спросил Даллис, заставив его рассмеяться при этом воспоминании. Вдруг мимо них пробежала стайка крыс. «Какого черта?» — сказал Даллас. «Не смотри на меня», — сказал Шон. «Пахнет так, будто здесь что-то умерло», — сказал Рики. «Он всегда так пахнет». Шон сказал, что не заметил какой-то слизи справа, когда они проходили мимо. «Должно быть, прямо здесь», — сказал Рики, когда они подъехали к тому месту, где Дейл бросил ключи. «Проверь там, внизу», — сказал Рики. «Это твои ключи, придурок», — сказал Даллас. «У вас обоих есть руки», — сказал Рики. «Мы не будем совать их в это дерьмо. Ты это сделаешь», — сказал Шон, оглядываясь по сторонам. Рики застонал и сунул руку в воду. «Фу, так расскажи мне об этой девушке», — сказал Даллас. «Какая девушка?» — спросил Рики. «Тот, из-за которого тебе надрали задницу», — сказал Даллас. «Она всего лишь девочка», — сказал Рики, заставив Шона усмехнуться. «Никто не станет копаться в дерьме из-за какой-то девчонки», — сказал Шон, прежде чем Рики что-то услышал. Поднял фонарик и прицелился в дыру, куда его уронил Громила. «Черт возьми, что это было?» — испуганно спросил Рики. «Успокойся, это была всего лишь крыса», — сказал Шон. «Это была не гребаная крыса», — сказал Рики, заставляя Шона посветить фонариком, но увидел только движение хвоста, заставившее его приподнять бровь. «Проверь слив», — Шон сказал, чтобы он это сделал. Пока он это делал, Даллас заметил что-то в воде и поднял палкой, обнажив какую-то кожу. «Получить это», — сказал Рики, прежде чем раздался громкий грохот, заставивший Шона нахмуриться. «Давай выбираться отсюда», — сказал Шон. Между тем, Волк бродил по лесу в поисках каких-либо признаков ксеноморфа в серии К, пока не наткнулся на два трупа. Мужчина и юноша, оба с открытыми грудями. Волк присел на корточки, прежде чем закрыть мальчику глаза. «Идентификация», — сказал Волк. «Бадди и Сэм Бинсон», — «Местные жители этого района», — сказал компьютер. «Время смерти?» — спросил волк. «Примерно 10 часов назад». Компьютер сказал, что волк вытащил какую-то синюю жидкость, прежде чем расплавить лицевые обнимашки, прежде чем луч переместил тела. «Я отдам тела, как только все закончится», — сказал волк перед уходом. Пока все это происходило, полицейский по имени Рэй Адамс патрулировал окрестности. Однако, когда он проходил мимо дерева, что-то прыгнуло на него. Наутро, Даллас был в старой закусочной, куда его друзья обычно приходили по выходным, прежде чем старый одноклассник, работавший в закусочной, подошел к нему, когда он читал газеты. «Как продвигается поиск работы?» – спросила Кэрри. «Разве убийство таких людей, как мама Эдди Кима, считается умением?» – спросил Даллас, заставив ее хихикнуть. «Есть предложение? Хорошо, ты мог бы принять предложение Шона. Вступить в легион и заслужить полное прощение через несколько лет», — сказала Кэрри, заставив его усмехнуться. «Ах», — сказал Даллас, прежде чем вошли Шон и Гейл. «Наверное, некоторые вещи никогда не меняются», — сказал Шон, когда они сели за его столик. «Я слышал, вы искали Бадди и его ребенка с тех пор, как они пропали», — сказал Даллас Гейл, заставив его вздохнуть. «Мы нашли только руку. У меня плохое предчувствие», — сказала Гейл. «Кэрри, кофе, пожалуйста», — Шон сказал, чтобы она налила им немного, прежде чем Шон ограбит его лицо. «Вы, ребята, наверное, всю ночь гуляли», — сказала Кэрри. «Нет, мы отменили поиски в 2 часа ночи», — сказал Шон, заставляя ее посмотреть на них. «Почему Рэй не вернулся?» — спросил Шон. «Я думал, он с вами, ребята. Я позвонила ему на мобильный», — сказала Кэрри. «Вчера вечером Рэй был очень настойчив, и в этих лесах не очень хороший прием», — сказала Гейл. «Парням он всегда звонит», — сказала Кэрри, заставив их нахмуриться. Минуту спустя: «Рэй!» — крикнул Шон, когда они обыскивали лес. «Где он, черт возьми?» — спросила Гейл, прежде чем они что-то заметили. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон, посмотрев вниз и увидев одежду полицейского и кровь, прежде чем кровь закапала перед ним. Оба медленно подняли головы. «О боже мой!» — Шон сказал, что видел, как с Рэя содрали кожу, когда его держали за ноги виноградные лозы. «Позже. Не могу поверить, что это Рэй Адамс», — коронер сказал, застегивая молнию на мешке с телом. «Я живу здесь достаточно долго, чтобы знать, что это Ютья. Но что-то здесь не так, вот как это было до Нейт был неряшлив, менее точна кожа, как серийный убийца-любитель», — сказал Шон. «О чем ты думаешь?» — спросила Гейл. «Я думаю, что хотел бы, чтобы большая часть наших сил не была ранена прямо сейчас. Там что-то происходит, и мне это не нравится», — сказал Шон. «Жаль, что мы не можем использовать порталы, чтобы привести тех, кто не пострадал. Мы использовали их так много, что практически взорвали их, как только последний человек прорвался», — сказала Гейл. «Из-за использования порталов так много на войне на Олимпе это вызвало всплеск мощности на генераторах портала. Теперь порталы были закрыты на ремонт, что имеет смысл, потому что при таком большом использовании, очевидно, должна была быть обратная сторона». Позже Рики в своем грузовичке натягивал рабочую одежду, когда с другой стороны появился Джесси. «Привет, Рики», — Джесси сказала, чтобы он посмотрел на нее. «Знаешь, ты также смотришь на меня в классе», — сказал Джесси. «Ну да ладно, часы у тебя за спиной», — сказал Рики, оправдываясь. «Ты никогда не умел хорошо лгать. Хочешь поплавать сегодня вечером?» — спросил Джесси. «Плавать?» — спросил Рики. «Да, все будет как в старые добрые времена», — сказал Джесси. «Как в старые времена, когда у тебя еще не было парня?» — спросил Рики. «Бывший парень, его уволили. Итак, сегодня в школе», — сказала Джесси, уходя, заставив его ухмыльнуться, прежде чем войти в свое рабочее место. Между тем, волк спрыгнул вниз перед старым входом в канализацию, прежде чем направиться внутрь. Внутри он обнаружил несколько тел с такими же отверстиями, как и раньше, что заставило его зарычать, прежде чем двигаться по туннелям. Пока он шел, он разместил маленькие устройства на стенах, прежде чем поместить их в нужных местах. Внезапно он спрыгнул вниз и громко заревел, что эхом разнеслось по туннелям, прежде чем появились по меньшей мере 6 ксеноморфов и зашипели на него, прежде чем он активировал устройство, которые запускали лазеры, прежде чем один попытался прыгнуть на него, только чтобы попасть в лазер и быть разорванным в клочья.